Значит так, ваша фамилия, имя, отчество. Какого фамилия, имя, отчество? Так вы на тебя сравнивать? Ты что, я знаешь фамилию, имя, отчество? Я тебя по голове. Я тебя спрашиваю, ты знаешь свою фамилию, имя, отчество? Вот возьми паспорт, открой и смотри свою фамилию, имя, отчество. А в других не спрашивай никогда. Чао. Говно ты, блядь. Чего надо, нахуй? Чего тебе надо, нахуй? Чего ты доебался? Ты чего, слиткуешь? Ты чего, слиткуешь? Чего? Ты чего, слиткуешь? Как тебя зовут? Ну пошел нахуй. Хуёв как дров! Так и пиши! Алло, ну чё ты молчишь?